Первое. Убийца намеревался убить маркиза Гедингхэма или, возможно, кого-то из его гостей, или, возможно, всех сидящих за праздничным столом. Мы узнали, что по обычаю его светлость всегда первым пробовал вино. Маленький глоток не содержал смертельной дозы синильной кислоты. В роскошном букете такая ее привкус растворился без остатка. И тогда бы все гости выпили отраву за здоровье маркиза. С другой стороны, его светлость мог сразу выпить и побольше глоточка. Тогда умер бы только он. Метод дедукции подсказывал мне, что преступником руководила исключительно месть, а не стремление получить какую-то выгоду. Если преступник хотел за что-то отомстить маркизу, для него не имело значения, кого он отравит, самого маркиза, кого-то из его ближайших родственников или всех вместе. А вот выгоду он мог получить лишь в случае смерти конкретного человека. С моими выводами согласился и Тотман после того, как я ему все разжевал. Второе. Убийца смог раздобыть визитную карточку сэра Уильяма Келсо и знал, что Джона Ричарда Мервина Плантагенета Карлоу, 10-го маркиза Гедингхэма, друзья зовут Томми. Тотман предположил, что убийца один из ближайших друзей или родственников Гедингхэма и Келсо. Я спорил этот вывод, указав, что а. визитки раздают скорее незнакомцам, чем близким друзьям. При официальных визитах их часто оставляют на подносе в холле, откуда их может украсть любой. Б. Информация о том, что маркиза друзья называют Томми, могла проскочить в светской хронике, а потому стать достоянием широкого круга лиц. И самое убедительное — В. Убийца не знал, что сэр Уильям Келсо в тот вечер будет сидеть за праздничным столом. По очевидным причинам о подарке были бы сказаны какие-то слова или при появлении сэра Уильяма, или в момент, когда вино поставили бы на стол. Сэр Уильям наверняка заявил бы, что ничего не посылал маркизу, а потому из подозрительной бутылки никто не выпил бы ни капли. Перкинс, разумеется, приложился к бутылке до прибытия сэра Уильяма. И сэр Уильям, и маркиз Гедингхэм заверили нас, что в их дни рождения они всегда обедают вместе. И они убеждены, что об этом известно всем их близким друзьям и родственникам. Я уговорил Тотмана поспрашивать их об этом, и потом он признал мою правоту. Третье. Не удалось доказать, что вино в бутылке полностью соответствует этикетке. Эксперты, естественно, отказывались его попробовать. Могли лишь сказать, что по запаху оно напоминает такай. Сие обстоятельство усложнило нам работу. Признаюсь честно, мы не смогли протянуть ниточку к преступнику ни от винного магазина, ни от магазина химических реактивов, где он приобрел яд. Однако мы составили психологический портрет убийцы. По какой-то причине, реальный или воображаемый, он затаил зло на маркиза Гедингхэма и решился на страшную месть, что бы там ни говорила ему совесть. Он знал, что сэр Уильям Келсо — друг его светлости, что он зовет маркиза Томми и может прислать ему на день рождения бутылку хорошего вина. Он не знал, что сэр Уильям в тот день будет обедать с маркизом, точнее, он не знал этого до 6 часов вечера. Следовательно, этот человек не входил в число проживающих в доме маркиза, как слуг, так и членов его семьи. И, наконец, у него была возможность достать визитную карточку сэра Уильяма.